Глава третья. Лиза мысленно застонала, в очередной раз проклиная себя, что не сбежала, когда он относил цветы, да и что вообще согласилась на эту встречу, но позволила Тимуру увлечь себя в теплое светлое помещение, где за стойкой администратора их встретила болтающая с парнем в спортивной форме девушка. Оба мгновенно обернулись и, по-свойски поздоровавшись с Тимуром, окинули Лизу оценивающим взглядом с головы до ног, а на их лицах мелькнуло какое-то понимающее выражение, словно они никого другого на месте Лизы и не ждали, что ее насторожило и заставило задуматься о неуловимом, но неприятном чувстве, поселившемся внутри. «Народ, это Лиза!» – бодро представил ее Тимур. «Выделите ей кроссовки!» Слегка ущипнув Лизу за бедро и заставив ее ойкнуть от неожиданности, он потянул ткань ее облегающих брюк, а убедившись в их эластичности, кивнул сам себе. «На первый раз и эта одежда подойдет!» Возмущенно шлепнув его по руке, Лиза скривила губы. «Если бы кто-то предупредил, ты бы отказалась!» – хохотнул Тимур. «К тому же у меня не было твоего номера. Какой у тебя размер обуви?» 37-й!» – буркнула Лиза и помотала головой. «Нет, она ни за что это не наденет. Максимум бахилы на свои сапоги, чтобы пройти внутрь и посмотреть, как там вообще все устроено». Она даже готова была подождать, пока Тимур будет удовлетворять свою жажду острых ощущений, лишь бы не делать это самой. Но, осмотрев полки позади себя, девушка-администратор поставила перед ней пластиковую коробку с кроссовками, больше напоминающими цветные прорезиненные чешки, и вручила запечатанную упаковку новых носков. «Шкаф для верхней одежды позади вас!» – махнула она Лизе за спину. «Как и диванчики, чтобы переобуться!» «Спасибо, Кать!» Подхватив коробку, Тимур подтолкнул Лизу в указанном направлении, а скинув с плеча рюкзак, стянул куртку. «Переобувайся и подожди меня! Я переоденусь и вернусь! Димон пока покажет тебе здесь все!» Он махнул головой на парня, с которым болтал администратор, и тот растянул губы в широкой улыбке. И Лизе ничего не оставалось, как, избавившись от своего пальто, усесться на диван, чтобы надеть эти странные кроссовки, которые, к ее удивлению, оказались очень эластичными и удобными, хоть в них и чувствовалось все гораздо острее, чем в обычных. «И как только Тимычу удалось тебя на это уболтать!» Провожая Лизу в огромный павильон, участливо поинтересовался Дима, который был не только владельцем скалодрома, но и, по совместительству, одним из тренеров. Лиза, внимательно осматриваясь, высокомерно пожала плечами. «Я не сказала, что куда-то полезу. Мне и на земле неплохо стоится». «Ну да, такую девушку нужно в ресторан на свидание приглашать, а не по стенам лазить». Дима в очередной раз окинул ее заинтересованным взглядом, и Лиза неуютно поежилась. Что-то в нем отталкивало ее где-то на интуитивном уровне. «Это не свидание, но и ресторан – это слишком банально. Так, может, если у вас не свидание, оставишь мне свой номер? Я с удовольствием организую для тебя что-нибудь интересненькое». «Не думаю». Лиза натянуто улыбнулась, скрывая свою неприязнь. И тут же облегченно выдохнула, когда рядом с ними материализовался Тимур в черных тайцах, поверх которых были надеты свободные шорты и темно-синим лангсливе, с ярко-голубыми, как его кроссовки, строчками. И тут же смущенно потупилась. Под пуховиком и джинсами Тимур был отлично сложен. Нет, едва ли его можно было назвать широкоплечим качком, но он был достаточно худощав для своего роста. Под обтягивающей одеждой прорисовывалась каждая мышца его тела, жилистая, узловатая и тугая, демонстрируя многолетнюю работу над собой. И Лизе вдруг нестерпимо захотелось дотронуться до него, чтобы узнать, настолько ли они твердые, как выглядят. «Спасибо, Димон. Дальше мы сами». Тимур хлопнул друга по плечу, и тот, подмигнув Лизе, вальяжно двинулся по залу, наблюдая за другими спортсменами. «Давай еще немного тебя приоденем», — Тимур указал на страховочную систему, висящую на его руке, и Лиза, переключив внимание на связку ремешков, тряхнула рыжевато-блондинистыми локонами, попятившись назад. «Нет-нет, даже не пытайся, я никуда не полезу. Да брось, немного адреналина не повредит, тебе понравится». «Немного?» Да у Лизы сердце уже бухало в груди, как барабаны под палочками рок-музыканта, а коленки затряслись. Из спорта она предпочитала бег и йогу, а уж никак не экстремальные виды. И начинать не собиралась. Но, присев перед ней на корточки, Тимур без спроса по очереди приподнял ее ноги, продевая их в страховку, а потом и затянул на ней ремни, по форме напоминающие резинки от трусов, на которых сзади на поясе висел небольшой мешочек с тальком. Начнем с маршрута попроще. Он подвел Лизу к ровной вертикальной стене, усыпанной разноцветными выступами разных форм и размеров, и пристегнул карабину на ее поясе, веревку, свисающую с потолка, а ее свободный конец обмотал вокруг своего пояса. «Давай, я буду страховать и подсказывать». Лиза с сомнением осмотрела стену. Высоты она не боялась, но падать, пусть и на мягкие маты, совсем не хотелось. А с другой стороны, что она теряла? Почему бы и не попробовать что-то новое? Может, это действительно здорово? Пока она раздумывала, Тимур встал за ее спиной, и Лиза утонула в приятном мужском запахе. Так вот чем пахло в его машине, его туалетной водой, причем какой-то явно недешевой марки, хоть она и не смогла точно вспомнить, что это был за бренд. Видимо, чей-то подарок. Сам бы он вряд ли смог себе ее позволить. «Хватайся правой рукой вон за тот оранжевый, я подсажу». Тимур сжал ладонями ее талию и с легкостью приподнял, позволяя дотянуться пальцами до нужного выступа. «А левую ногу вот на этот синий». Стоило Лизе выполнить указание, Тимур тут же отошел назад, но не успела она вновь поддаться панике, как веревка перед ней натянулась, принимая на себя часть ее веса. Вернее, это Тимур держал ее, едва заметно подтягивая вверх. И, следуя его подсказкам, оскальзываясь и смеясь над своей неловкостью, через время Лиза добралась до самого верха, чувствуя себя гораздо увереннее. После того, как она сорвалась в первый раз, а Тимур легко поймал ее, еще сильнее натянув веревку, она даже начала доверять ему и получать удовольствие от своих успехов. И пусть пальцы нещадно ныли с непривычки, а ноги казались ватными, Лиза была чрезвычайно довольна собой, буквально прилипнув к стене на огромной высоте. «А как спускаться?» — кое-как выдавила она, глядя вниз через плечо. Почему она не подумала об этом сразу? Отклонись назад, повисни на веревке и отталкивайся ногами. Я сам спущу тебя. Звучало не так уж и страшно. И Лиза сделала, как он сказал, принимая практически горизонтальное положение, а потом качнулась, сгибая колени. Вот это ей понравилось еще больше, чем подъем. Она чувствовала себя настоящим супергероем, которому подвластна сила притяжения, или крутым бойцом спецназа с легкостью ходящим по стенам, и даже позволила себе несколько раз вскрикнуть от удовольствия, пока вдруг не упала прямиком в руки сверкающего белозубой улыбкой Тимура, от неожиданности даже обняв его. «Ну что, не так страшно и безумно, как кажется? А можно просто спускаться, без карабкания вверх, а то я три ногтя сломала?» «Подумаешь, ногти!» — усмехнулся Тимур и поставил Лизу на маты, да так резко, что ей пришлось вцепиться в его плечи, чтобы не упасть. «Подпилишь, и никаких проблем. В твоей сумке наверняка куча разных пилок. Поехали, перекусим».